проводы. Два врага – луна и солнце. Поле битвы – синий свод. За горою медлит солнце, лунный ворог солнце ждет. Лес еловый зачарован лунной силой, колдовством. Мир могучий замурован ворожейным волшебством. Во плену лежат поляны, во плену и птичий крик. Душу утренней смугляны душит хвоей лесовик. Вдруг за лесом на востоке заблестел конец копья, заолелся крутобокий щит перуного литья. Вылит, выкован с отливом, ярко вызолочен щит. В ожидании молчаливом бог Перун за ним стоит. И луна, Перуна бога увидавши за горой, закричала: «Вихрь стребога, солнцу яму в тучах рой!» И на поле боевое побледнелая идет, пламя рдеет заревое, стрелы острые кует. Вот он, первый крик сражения, первый выстрел рдяных стрел. Ждет земля освобождения. Лесовик оцепенел. И душа молодой смугляны, робких сумерек душа, льется в светлые туманы, тает светами дыша. Солнце, солнце, лик победный выше, выше в синий свод. Лунный ворог, призрак бледный, за туманы упадет. Лунный ворог побежденный еле светится внизу. Бог Перун на мир смущенный мечет светлую грозу. Свод сияет. Засверкала там стрела и там стрела. В поле синее упала, в чащу леса залегла. И хмелясь победным пиром, за лучом бросая луч, бог Перун владеет миром. Ясен, грозен и могуч, и могуч, и могуч, и могуч. Апрель 1907 года.